Глава 37. Ирина. Такси медленно ползет по заснеженному городу. Смотрю на экран старенького смартфона и силюсь понять хоть что-то в результатах анализов. Но цифры расплываются перед глазами. Я что, плачу? Недоверчиво трогаю лицо. Щеки и правда мокрые. Еще не хватало. Откладываю телефон в сторону. Торопливо вытираю слезы и дышу глубже. Все хорошо. Без паники. Титаническим усилием воли заставляю себя успокоиться и вновь смотрю на экран. ХГЧ меньше единицы. Беременность исключена. Волна облегчения прокатывается по телу, и тихий вздох срывается с губ. Остальные анализы далеко не в порядке, но я ничего не понимаю в этих цифрах. Абракадабра какая-то. Я не способна разобраться. Будто мгновенно отупела и забыла все, чему училась столько лет. Встреча с Вороном выбила меня из колеи окончательно. Выкачала последние силы. Ничего не осталось. Я пустая. А внутри образовалась дыра, которую ничем не заделать. Беру себя в руки и набираю Ольгу. «Алло?» – раздается в динамике бодрый голос подруги. «Привет. Можешь говорить?» «Конечно. Что случилось?» «Анализы пришли». Сухо бросаю. «Отлично. Скидывай, я посмотрю». «Ты дома? Можно я приеду?» Робко напрашиваюсь в гости. «Не могу сейчас домой. Там осад, а у меня нет ресурса противостоять ему. Срочно нужна передышка, чтобы залезать свежие раны и нарастить броню». «Да, давай». С готовностью соглашается Ольга. «Я жду». «Спасибо». Скидываю ей результаты и называю водителю новый адрес. Недовольно ворчит, но все же разворачивается на перекрестке. А я прилипаю к окну и лениво слежу за проползающим мимо пейзажем. Воспоминания недавнего разговора с Вороном так и хотят прорваться в мысли, но не могут пробиться сквозь глухой заслон в сознании. Потом. Позже я выпущу их на свободу и переработаю, но не сейчас». Я слишком уязвима, слишком устала. «Вау! Откуда такая красота?» Ольга открывает дверь и рассыпается в радушной улыбке. «Да брось!» Смущенно отмахиваюсь и прохожу в квартиру. Вешаю куртку и стягиваю сапоги. Подруга включает свет в прихожей и строго упирает руки в бока. «Что случилось?» Хмурит брови. «Ты плакала?» «Да, это так». Отмахиваюсь небрежно. «Муж?» «Нет, конечно». Качаю головой. «Еще из-за этого урода не плакала». «Егор дома?» «Еще не пришел». «Странно». Смотрю на часы. С нашей встречи у подъезда прошло достаточно времени. «Позвоню ему». Набираю номер и прикладываю смартфон к уху. Несколько длинных гудков, как в пустоту. Нервирует. Даже не хочу думать, что могло случиться, но все равно невольно накручиваю. «Да, мам». Слышу голос сына и выдыхаю. Все в порядке. Даже сердце бьется ровнее. «Егор, а ты где?» «Да я с другом тут, недалеко». Уклончиво отвечает он. «Ничего необычного. За тот год, что мы здесь живем, Егор и правда успел подружиться с мальчиками из класса». «Я у тети Оли и жду тебя». «Скоро буду». Успокаиваюсь окончательно и убираю телефон в карман куртки. «Проходи на кухню. Я как раз ужин приготовила». Оля жестом указывает направление. «Не хочу есть». Качаю головой. Мне и в горло ничего не полезет. Еще прошлый ужин от Ворона не переварила. «А придется», хмыкает подруга. «Я старалась вообще-то». «Крыть нечем, но не могу я грубо ее послать после всего, что она для меня делает». «Хорошо». Устала, улыбаюсь я. «Только руки помою». Включаю теплую воду и смотрю на себя в зеркало. «Боже, какая красотка!» Тушь потекла и размазалась, делая меня похожей на панду. Внутри все словно сбрызгивается новой порцией кислоты. «Вот она, Ворон, твоя любимая женщина. Нравится?» Криво усмехаюсь, нарочно додумывая его реакцию. И умываюсь. Стираю остатки косметики и выхожу из ванной. Из кухни доносится приятный аромат, а мой желудок предательски урчит. Неловко как-то, но я все же голоднее, чем предполагала. Ольга улыбается мне и суетится около плиты. Такая легкость от нее исходит, что мне невольно тоже становится гораздо проще. Камень, что давит на плечи, словно теряет вес. «Итак, Ира». Ольга важно привлекает внимание и ставит передо мной тарелку. «Беременности нет». «И слава богу». Поддерживаю ее. «Рагу выглядит замечательно, а пахнет еще лучше». Втягиваю потрясающий аромат и шумно выдыхаю. Гастрономический оргазм просто. Отправляю в рот золотистую картофелину. Вкусно, невообразимо. «Да, но гормональный сбой есть», – продолжает подруга и садится со своей тарелкой напротив. «Стресс, переутомление, недосып, проблемы с питанием», – перечисляет первое, что приходит в голову. «Стандартный набор», – пожимаю плечами. «Все это я и без нее знаю, только что в этом толку?» «Вот именно, Ир! Ну что ты как маленькая?» Оля сердито качает головой. «Все же и без меня знаешь. Давай, бери себя в руки. Задержка сколько?» «Может, неделя?» «Не помню я точно. Не записала. Не до того было». «Жди до 10 дней. Если само не наладится, будем помогать». Она направляет на меня вилку. «И обязательно надо наладить режим, слышишь?» «Слышу». Улыбаюсь и отвожу глаза. «Когда можно укол сделать?» «Так приятна забота. Я уже почти забыла, что это такое». «Срок уже подошел?» «Почти». «Давай в первые 5 дней цикла». «Хорошо, я забегу». Некоторое время едим молча. Мне кажется, я с такой скоростью никогда не ела, но остановиться просто невозможно. Это очень вкусно и также сытно. Опустошаю тарелку и откидываюсь на спинку, ощущая себя колобком. Хорошо еще, что не икаю от переедания. «Ир, я понимаю, что ты боишься беременности». Не унимается Ольга, а я лишь улыбаюсь. «Но это не самое страшное». «Все я знаю и понимаю». Доигралась. Придется теперь корректировать привычки. Как только, пока непонятно. «Да, я буду следить за собой». Искренне обещаю. «Ну тогда давай о приятном». Довольно кивает Оля и поднимается на ноги. Достает из холодильника вино и разливает по бокалам. «Раз ты не беременна, можешь себе позволить». Ставит передо мной один, а второй оставляет себе. «Это точно!» Чокаемся и отпиваем по паре глотков. Ольга не спеша доедает ужин, а я плаваю в своих невеселых мыслях. Все они крутятся вокруг ворона. Зачем он опять появился? Для чего преследует меня? Признание эти его. Чего добивается? Даже если бы я очень хотела, ничего не получится. Я связана по рукам и ногам. И никогда не подставлю под удар своих близких. Лучше самой сдохнуть. Давно ворон стал близким? Всегда был. Вопреки всему. Я не смогла забыть и победить то чувство, что он разжег в моем сердце. Павел так и не стал для меня чужим. Отец моего сына. Любимый мужчина. Единственный мужчина. Все это лирика, никому не нужная. Реальность гораздо жестче и суровее. «Ир, что с тобой?» Голос подруги звучит словно сквозь вату. «Ир!» Оля трясет меня за плечо. «А? Что?» Фокусирую на ней взгляд. «Где ты?» «Все нормально». Уклоняюсь от прямого ответа. «Проблемы?» «Да ну, так». Небрежно отмахиваюсь. Не стану же я вываливать на нее все свои беды. Зачем ей все это? Поделишься? Оля пытливо смотрит на меня. Все очень сложно и долго. Я не тороплюсь. Зависаю на пару секунд. Вино приятно расслабляет, и тугой узел в груди немного ослабевает. Даже дышать становится легче. Смотрю на подругу. Может, действительно стоит поделиться? Чем? Нет, эта история слишком личная, а последствия очень опасны для Ольги. Я не могу так рисковать. Давай в другой раз, прошу я. Не хочется портить вечер. Как скажешь. Подруга искренне улыбается и, судя по всему, не обижается на меня. Смотрю на часы и нервно веду плечами. Егор должен был уже прийти. Что-то долго сына нет. Вслух озвучиваю свои переживания. Да все нормально, прекрати. Волнуюсь что-то. Вздыхаю и отхожу к окну. На улице давно стемнело, но и Егор не мальчик. Стараюсь унять тревогу, но это очень сложно. Мне сложно сбавить этот порог внутри себя. «Ты всегда так его опекаешь?» С улыбкой интересуется Оля. «Вроде не маленький уже парень-то». «Всегда». Виновато пожимаю плечами. «Он мне так сложно достался». «Ничего не могу с собой поделать. Егор – моя жизнь». «Расскажешь?» Прикидываю мысленно, что могу поведать подруге, и все же киваю. Я узнала о беременности в больнице после двусторонней пневмонии. Отпиваю пару глотков для храбрости и ныряю в воспоминания. Организм был так ослаблен, иммунитет уничтожен. Мне предлагали прерывание, но я не смогла его убить. «Ты с ума сошла?» – вскрикивает Ольга. «Это же такая нагрузка на организм! Как ты смогла?» «Да плохо», — сокрушенно качаю головой. Егор родился недоношенным, и месяц висел между жизнью и смертью, а я жила в этой реанимации. Все молоко пыталась сцеживать. «Жуть какая!» Оля прикрывает рот ладонью. «Диагнозы серьезные есть?» «Были», — с ужасом вспоминая тот ад. Но к 14 сняли почти все. Мы справились. Вы большие молодцы. Ольга оказывается рядом и ободряюще обнимает за плечи. Но скольким пришлось пожертвовать. Вздыхаю, ни о чем не жалея. Я едва смогла доучиться, потому что надо было находиться с сыном 24/7. Работать по специальности так и не вышло. Егор забирал все мое время. А потом уже и бессмысленно стало. Садик, школа и дневная смена на скорой. Вот был мой потолок. Хорошо, хоть начальство попалось понимающее. А няня? Никто не справлялся с ним. Да и муж был категорически против постороннего человека в доме. Лукавлю, но подробности знать никому не стоит. Я боялась, что Асад психанет и что-то сделает с Егором. Это было очень сложное время. Сын был очень слабым и гиперчувствительным, а муж бесился от каждого звука и любой активности Егора. «Сейчас не скажешь, что что-то не так», – замечает подруга. «Все так», – счастливо улыбаюсь ей. «Егор полностью здоров». «Ну и отлично», – протягивает она свой бокал. «Давай за это и выпьем». «Давай». Чокаемся и залпом осушаем бокалы.